Глава 14. Лена. «Что значит, никуда не поедем?» Прижимаю к себе Свету, что крутит головой то в мою сторону, то к Марку. «Куда ты собралась вести дочку?» Мужчина сверлит меня взглядом. «В прогоревшую квартиру?» «Блин, вот пристал! Было бы, конечно, приятно, если он так обо мне заботится. Но я не настолько наивна. На меня ему точно плевать. Все дело в Свете. Ну, хоть это радует. Сейчас несложно найти себе временную квартиру. Задираю нос. Сервисов по поиску полно. Пойдем, Цветочек. Вот только как быть с документами? Мне сказали, что в потушенной квартире их не нашли. Ну да, они же в шкафу были в прихожей, а он при мне весь горел. Но у меня есть карточка с накоплениями, и она была в другой комнате. А еще есть спрятанная заначка с наличными. Надеюсь, в квартире не все подчистую выгорело. Беру свою малышку за руку и собираюсь уходить. Правда, в глубине души. Честно сопротивляюсь этим эмоциям. Все сильнее нарастает желание, чтобы Марк остановил меня. А еще часть меня, зараженная наивной дуростью, подкидывает образы, как мужчина хочет обнять меня. Он понял, что был неправ. Или, например, ничего не понял, но ему на прошлое плевать и хочет, чтобы мы просто были вместе. А извиняться будет потом, обязательно, когда, наконец, все поймет. Сама все это придумала, сама проанализировала процент сбывчивости таких розовых прогнозов, вернее, несбывчивости. И сама себя покритиковала. Ну как можно быть такой дурищей? И тут мои желания и прогнозы отчасти сбываются. Марк нас останавливает. Правда, вряд ли после этого пойдут извинения и признания в любви. Эх. «Не могу это позволить», — спокойно проговаривает мужчина. «Это еще почему?» «Делано, удивляюсь я». «Я не хочу, чтобы Света ночевала не пойми где», — заявляет Марк. «Ну, как я и предполагала, все дело в дочке. Так-то я и этому рада. Но меня в то же время сильно тревожит его внимание к малышке. Вдруг действительно решит отобрать». Марк присаживается перед малюткой, берет за крохотную ручку и спрашивает. «Тебе понравилось у меня дома?» Малышка скромно кивает. А у меня от такого вопроса чуть сердце не останавливается. Он и правда решил Свету забрать жить к себе? А меня куда? Не отдам дочку! Мужчина, не обращая внимания на выражение моего лица, продолжает обращаться к девочке. «Скажи, было бы здорово там еще пожить, да? Ты бы морковку нам терла, когда захочешь. А я чего-нибудь еще вкусненького все время привозил». Она успела ему морковку потереть? Это же ее любимое занятие. Особенно, когда после этого ее хвалят. «Эй, так нечестно!» Возмущенно восклицаю я. «Ты воздействуешь на ее эмоции и подкупаешь». «И маме твоей там легче будет отлежаться и выздороветь», продолжает Марк, полностью игнорируя меня. «Ты ей можешь морковку тереть сахаром, угощать». «Что? Он и меня забрать собрался? С чего вдруг?» «Судя по тому, как мужчины меня постоянно игнорируют, я буду у него в доме неким хвостиком и придатком Светы, с которым придется постоянно мириться. Такая себе перспектива. А в довесок к этому обязательно будет скандал. Наш мэр точно не потерпит непонятную женщину рядом со своим будущим мужем. И что-то не верится, что она благосклонно отнесется к желанию Марка поселить дочку от бывшей с собой. Думаю, мы все же откажемся от такого предложения. Стараюсь быть вежливой и сохранять спокойствие, хоть и говорю громко. Мы сами найдем себе новое жилье. Тяну Свету за собой. «Мам!» — жалобно протягивает малышка. «Я очень хочу к нему!» Прямо ножом по сердцу. Света редко чего-то просит. Даже если увидит в магазине игрушку, которую ей захочется, она будет на нее смотреть и вздыхать. А тут упрашивает меня. «Я настаиваю», — жестко отвечает Марк, перегораживая мне дорогу. «Ты знаешь, что если я решил, то сделаю так, как хочу». «Что верно, то верно. Он не отступится». «А еще перед тем, как идти к тебе, мы сделали тест», — добавляет Громов. «Вот, теперь жду результатов». «Какой именно тест, мне не нужно уточнять». Понятно, что на отцовство. Ну, блин, даже губу прикусываю от этого сообщения. Стараюсь, как и он, некоторые темы игнорировать. Поэтому про тест ничего не говорю, никак не реагирую. Согласна переночевать у вас, Марк Михайлович. Но как только почувствую себя еще лучше, найду новое жилье, и мы со Светой съедем. Ула! Громко вскрикивает от радости дочка. «Мы будем жить у Малка!» Давно не видела ее такой счастливой. Даже укол ревности ощущаю. Марк решает проигнорировать, кто бы сомневался, мое заявление о дальнейшем отъезде с дочкой от него. Совершает некий молчаливый жест, и сопровождающий в отдалении охранник подрывается к нам. Забирает из моей руки жалкий пакетик с вещами. В нем некоторые сменные вещи, что раздобыла вчера медсестра. Сейчас на мне тоже не моя одежда. Простые хлопковые штаны и футболка. То, в чем меня привезли, было с подпалинами и пропахло гарью. Это все выкинули. Усаживаюсь в дорогущую машину, рядом с мужчиной в шикарном костюме. Стараюсь не думать о том, как выгляжу в этих тряпках, со стороны. Жесть. Авто плавно трогается. Мое сердце бешено стучит от волнения. Что будет, когда я приеду к нему в дом? Что будет, когда там меня застанет будущая жена Марка? А вдруг она сможет вспомнить тот случай в магазине нижнего белья и подтвердит мои слова?